не сводя с Алекса влюбленных коровьих очей и похлопав приклеенными ресницами, она повела широченными плечиками, с правого как бы невзначай соскользнула бретелька лифчика. Кожа секретарши переливалась, как дорожные указатели в январской ночи. Похоже, то ли это мерцающая пудра, то ли золотистый блеск для искусственной елки. Губы накрашены багровой помадой и покрыты толстым слоем блеска, больше напоминающим автополироль. Маникюр 5-сантиметровый со стразами, ноги побриты автогеном, иным эту проволоку не возьмешь. А высота каблука делала туфли практически балетными пуантами. Облик получался более чем нерабочий. «Может, у нее сегодня день рождения?» — сама у себя спросила я и сама себе не поверила. Меж тем троллиха вскользь обратилась к синелицему. «Вот, вижу, все плюшки уже разобрали. Как это мило! Я все равно на диете». «Может быть, угостите ее оладьями? У нас еще много», — шепотом поинтересовался мой муж и шарахнулся от моего горящего взгляда. «Что-то не так, любимая?» «Твоя жалкая попытка выкрутиться?» «В каком смысле?» «Она улыбается тебе». «Но ты ведь знаешь, что я люблю только тебя». Нежно беря меня за руку, он попытался увильнуть от темы. «Но меня так легко не купить». «Она строит тебе глазки. Посмотри, если не веришь», — вскричала я, вырывая руку и указывая пальцем на это безобразие. Секретарша даже не смутилась. «Где? Да нет, этого не может быть. Тебе показалось, любимая. Она не...» Но под моим взглядом, тяжело вздохнув, вынужден был признать мою правоту. И, судя по его лицу, такое внимание со стороны разнаряженной великанши ему ни капли не льстило. «Похоже, что ты права. Только с чего она вдруг?» — слегка обеспокоенно заметил он. «Это ты у меня спрашиваешь? Кому же знать, как не тебе? Какие авансы ты ей выдаешь, когда в одиночку заходишь к шефу сдавать рапорт?» «Да не было ничего. Ни сном, ни духом. Агент 013, подтверди!» «Ладно, милый, извини, что дразню. Мне ли не знать, какие девушки в твоем вкусе? Хотя пристрастия меняются, и вполне вероятно, что ты начал западать на таких крупных и твердокаменных. Шучу-шучу. Сегодня утром вкус у тебя был прежний. Вряд ли бы он к обеду так кардинально изменился. Держу пари, это козни дьявола». Кот состроил брезгливую мину, тыча себя пальцем в рот, дескать, его сейчас стошнит. Какой чувствительный стал, вы посмотрите на него. Короче, в тот момент мы не придали особого значения ненормальному поведению секретарши-троллихи, отвлекшись на кота, который весь день периодически по поводу и без повода начинал нудить. «Как он посмел посягнуть на самое святое для меня, на мою жену, на священный институт брака?» Я думала, что показалось, что ничего серьезного. Ну, построит тетка глазки и отвалит в связи с отсутствием результата. А зря. Вечером Алекс поручил мне следить за котятами, пока он не вернется, и, беспечно насвистывая себе под нос какую-то песенку, отправился к шефу поговорить. И пока я с немалым трудом управлялась с этой пушистой кодлой, временно оставшейся без отца, потому что свидание родителей с детьми, Анхи Сенпа пресекала угрожающим шипением и многозначительными маханиями лап. Мой муж пал жертвой заговора. Не зная, что его ждет за дверью, он вошел в секретарскую, дабы пересечь ее и попасть в кабинет шефа. «Привет! Начальство у себя?» Доброжелательно улыбаясь, спросил он у сидящей за столом троллихи. Но, может, она и не троллиха. Ее происхождение было темным, а спрашивать, к какому подвиду она относится, еще никто на базе не решался. Возможно, даже сам шеф при приеме ее на работу. Но более всего внешними данными она походила на накрашенного зеленого троглодита в парике а-ля Мерлин Монро. Зато документы печатала с такой скоростью, залюбуешься. Но речь не об этом, а о том, что вместо ответа секретарша только расцвела призывной улыбкой и покачивающейся походкой перегородила ему путь. Алекс малость прибалдел от такой прямолинейности и, не успев разобраться в ее маневре, оказался отрезанным от кабинета шефа, где, собственно, только и мог спастись. А она, языком жестов, которым с рождения владеет каждая женщина, недвусмысленно дала понять, что ей от него нужно, то есть провела мускулистой рукой по декольтированной груди с шишковатыми всхолмиями размером в половину Джомолунгмы, поиграла кулончиком с увесистым полукилограммовым сердечком и три раза томно вздохнула, фривольно подмигивая влево. Мой муж начал догадываться и трусливо отступать. За что его только хвалю? «Постой, уродливый гуманоид!» — нежно рычала троллиха. «Иди ко мне, ведь ты и есть мой страшненький принц, которого я так долго ждала!» Командор разинул рот, но продолжал молча пятиться вдоль стены к двери, через которую не вовремя сюда вошел. Он не знал, что за безумие напало на секретаршу, но ее намерения и претензии к нему были прозрачны да не могу. «Твоя кожа такая неприятно нежная и нездорового бело-розового цвета, но я люблю тебя, люблю, мой слабенький устранитель зла во всех измерениях Земли и космоса. И знаю, что и ты меня любишь». «Устранитель зла» вообще-то вроде бы агент 013, пытался отшутиться Алекс, дело грозило выйти из-под любого контроля приличий. «Это такой серый пушистый с хвостом. Вы нас, видимо, перепутали. Я пойду». «Глупости! Я же вижу, это ты, мой робкий герой! Я столько лет хранила себя только для тебя, мой суперагент! Ты будешь первым!» «Не надо! Я же не просил! Я не достоин такой жертвы!» «Но я хочу!» «И напрасно! Мне надо идти!» «Куда же это? Прислушайся к своему маленькому сердцу, и я уверена, ты рад, что застал меня одну, что мы наконец-то остались вдвоем и можем насладиться друг другом». «Ах ты скромник!» — хихикала она, гоняя моего мужа от стены к стене, но не подпуская к двери, а звать на помощь ему не позволяла гордость. «У меня для тебя есть подарок. Я кладу на алтарь нашей любви самое ценное, что есть у женщины — мою невинность». «О, это да! Это все мужчины с радостью, но не я. Точно! У меня жена ревнивая такая и мстительная. Она не узнает. И зачем ты думаешь об этом? Ведь теперь у тебя есть я! Та девушка, которую ты действительно любишь!» Командору хотелось спросить, как ей втемяшилась в башку эта дурь, но он всегда деликатный, а после приобретения души стал деликатен вдвойне. Он не смог этого сделать, опасаясь ранить несчастную женщину, которая, кажется, искренне верила в то, что говорила. Вариантов избежать дальнейших провокаций практически не было, кроме...